Глава 26. Знакомый Лёне бывший часовщик жил в новом кооперативном доме на улице Гоголя. Роскошный проект, лифт, просторные квартиры с огромными застекленными лоджиями. Пока шли от трамвая и поднимались в лифте, Лёня рассказывал про хозяина. Когда-то, лет 20 назад, тот контролировал чуть ли не весь здешний часовой рынок. Но потом, многозначительно добавил Лёня, переключился на другие дела. Вере было все равно, кто и на что там переключился. Она как раз обдумывала, как сочетать в смесях контрастные тона. Но иногда она спохватывалась, что Лёня обидится, и тогда задавала какой-нибудь вопрос, как правило, не впопад. И он снисходительно смеялся. Вообще казалось, что при всей своей предупредительности и абсолютной преданности Лёня никогда не принимал ее всерьез. Она и сейчас спросила, на что же тот переключился? — На камушки, — ответил Леня. — На камушки? — удивленно переспросила она. Они ехали в лифте, зеркальном, но уже обоссанном. Леня расхохотался и подмигнул. «Да — Да-да, Верочка, ну-ка, как вы себе представляете эти камушки? Ну-ка! Явно ждал, когда она сморозит какую-нибудь глупость. — Идите нафиг, — сказала она добродушно. Сквозь окно столовой видно было, как на лоджии наклонялась над гладильной доской совсем еще молодая жена часовщика. Сам он был уже в преклонных годах, хотя отлично держался, худой, подтянутый, одетый в спортивный импортный костюм. Судя по всему, и в молодости увлекался спортом. В проеме двери, ведущей в столовую, заставленную громоздким румынским гарнитуром, видна была на стене увеличенная коричневатая фотография из довоенных, добросовестных. Длиннорукий, длинноногий молодой человек в теннисках, с ракеткой на плече, стоит в белых трусах и майке, неулыбчиво смотрит в объектив. Он сам открыл им дверь и был довольно любезен. Приветливым его никак нельзя было назвать. По ходу дела Вера поняла, что Леня когда-то оказал ему услугу, очередную в ряду бесчисленных услуг, которые он оказывал походя, словно не замечая, самым неожиданным людям. — Проходите в столовую, — пригласил хозяин, указывая направление левой рукой в перчатке телесного цвета, некомплектной рукой, всего с двумя пальцами. Этими пальцами он и взял, как пинцетом, протянутый Леней кулон, положил его на правую ладонь, молча осмотрел. — Ну что ж, — сразу сказал он, — это Лонжин, швейцарская фирма, часики на анкерном ходу, между прочим. — Значит, они серебряные? — спросила Вера. Часовщик улыбнулся одними губами, впервые поднял на нее глаза. Несколько секунд они так смотрели друг на друга, он удивляясь. Обычно мало кто выдерживал его прямой, немигающий взгляд. Девушка смотрела на него спокойно, внимательно, не отводя глаз. Черным гвоздиком в серую радужку вбит зрачок. На пороге лоджии показалась жена часовщика со стопкой наглаженного белья, поздоровалась, прошла в соседнюю комнату. — Они платиновые, — наконец проговорил хозяин негромко. Леня присвистнул, рассмеялся. — Ну, надо же, Юрий Кондратич, а вот эти стеклышки вокруг — это небольшие, но хорошие огранки бриллианты. А вот почему часы не идут, сейчас увидим. Он поднялся, отошел к столику у окна, впритык стоящему к подоконнику, заваленному разными жестяными и картонными коробочками, придвинул старый табурет и натянул на голову какой-то стаканчик на резинке, прилаживая его к глазу. Несколько минут прошли в тишине, нарушаемой только тихим позвякиванием часовых инструментов о плоскую тарелочку. Вера с Леней молча оглядывали этот небедный дом, лишенный, впрочем, малейшего отпечатка хозяйских привычек, любовей интересов, душевного тепла, если б не стол с инструментом у окна. Жена Юрия Кондратьевича вышла из кухни, поставила на полированный журнальный столик угощение, леган с тремя изобильными, только что ополоснутыми водой, кистями черного винограда. Вышла опять на лоджию и, перегнувшись, стала кричать во двор: «Костя! Костя! Обедать, уроки делать!» Снизу что-то неразборчиво, но своевольно конючил невидимый Костя. Наконец часовщик поднялся, подошел к гостям, двумя пальцами держа и чуть раскачивая на цепочке кулон. «Вот и все», — сказал он, — «всего-то навсего почистил механизм, продул его, идут как новенькие». — Юрий Кондратьевич, вы волшебник! — воскликнул Леня. — Мне бы хотелось как-то отблагодарить вас. — Да что вы! — снисходительно усмехнулся хозяин. — Это такая чепуха! — и протянул кулон Вере. — Носите на здоровье. Они вечные. — Наверное, память? — Да, — сказала она. — Да, мне их оставил отец. Впервые в жизни она назвала дядю Мишу отцом и не знала, что заставило ее произнести эту фразу в чужом, отчего-то тягостном ей доме, который она сейчас покинет навсегда. Спросила, где туалет, поднялась и вышла. Леня все восхищался мастерством хозяина, повторял, что для него в жизни важнее всего уровень мастерства, которым человек владеет. — Берегитесь, — проговорил Юрий Кондратьевич, предостерегающе поднимая инвалидную руку в перчатке. — Это не лучшая шкала для определения человеческих качеств. — А что, — спросил он, — чем, кстати, занимается эта серьезная девушка и каков уровень ее мастерства? Леня широко улыбнулся, снял очки и, протирая их своим, как говорила Вера, вечно безупречным платком, сказал: «Она художница и очень талантливая. Но это как раз тот случай, когда бы мне хотелось, чтобы она была просто...» Вернулась Вера, и Леня не закончил фразы. Он тоже поднялся попрощаться. Когда за гостями захлопнулась дверь, из кухни вышла жена часовщика. — Не могу загнать его обедать, — сказала она. — Пусть бегает, — отозвался муж хмуро. — И виноград совсем не ели. — А чего ты такой вздрюченный? — спросила она. — Я? Ты что, сдурела? — Да я же вижу. — Это знакомые были? — Парень знакомый, а девица... — Вроде я когда-то ее встречал. — Ну-ну, — сказала жена. Он стоял у окна и смотрел, как по двору идут эти двое, оживленно переговариваясь, оба высокие, легкие, хорошая пара. И чего это Леня так церемонен с этой неулыбой? — Где-то определенно встречал, — пробормотал он. — Вот черт, у меня ж память как оса, ни за что не отстанет. Во всяком случае, кого-то она мне... страшно напомнила. Буду мучиться теперь. Кого? Вот они, три разрозненных листочка, записанных бисерным почерком дяди Миши. И в сущности странно, что ни маму, ни папу я отчетливо не помню. Правда, у тети Жени, покойницы, вытащил из альбома фотографию. Все мы встречаем новый 34-й год у нас дома. Там все скопом за столом. Мама в полоборота, но виден все же кулон на шее, а папу почти заслонила соседка наша, Елена Серафимовна. Но почему-то прекрасно помню приехавшего из Ленинграда в гости хирурга, который принес с Алайского арбуз и сказал: «Сейчас мы его пропальпируем, скальпель мне». И так смешно топорщил усы и жмурился, как большой кот. Помню и дядю Сашу, художника, дядю Сашу Волкова. Может, потому что он так чудно всегда одевался, как испанский грант: берет, короткие панталоны, короткий плащ.